Это подняло ей настроение. Этим утром она не выходила из своей комнаты, а Мэтти сказала всем, что ее госпожа неважно себя чувствует. Когда тошнота прошла, Кейт поднялась и попросила горничную помочь ей надеть траурное платье, после чего села за стол. В ее дорожном несессере, забавном приспособлении с раскрашенными стенками, бархатной подкладкой и тайными отделениями, лежали бумаги с ее записями о принцах. Кейт села и погрузилась в размышления, пытаясь разобраться в том, что же случилось с ними. Она хотела когда-нибудь иметь возможность сказать своему ребенку правду о его деде. Но как она может это сделать, если не знает правду сама? Ну, может быть, всего лишь может быть, ее сомнения вскоре разрешатся. Генрих Тюдор подтвердил свое намерение жениться на Елизавете Йорк, и нет сомнений, он вскоре воплотит свое желание в жизнь, потому что он взошел на трон только по праву завоевателя, а не по праву крови. Были и другие потомки Йорков, которые имели больше прав на корону. Уорик со своей сестрой и, конечно, Джон Линкольн. Генрих Тюдор явно считал, что история о двоеженстве покойного короля Эдуарда была выдумкой, иначе он не принес бы обета жениться на Елизавете. И наверняка в ближайшее время он обвенчается с ней, а также, возможно, сделает какие-то заявления о судьбе принцев. Хотя, печально подумала Кейт, это заявление будет наверняка клеветническим по отношению к памяти ее отца, что только послужит к выгоде Тюдора. Даже если у Генриха и нет никаких доказательств того, что Ричард убил племянников, он сочтет выгодным для себя сказать это. Она снова задалась вопросом, почему Генрих Тюдор так уверен в смерти принцев. Вероятно, ему что-то стало известно от Бекингема. Возможно, через его мать, леди Стэнли. Объективности ради Кейт заставила себя рассмотреть такую вероятность. Бекингем узнал, что ее отец, обеспокоенный заговорами, которые плетутся вокруг мальчиков, решил устранить принцев. Ведь эти заговоры доказывали, что многие все еще считали, будто настоящими наследниками короны являются сыновья Эдуарда IV, и что они остаются угрозой для Ричарда. Ее отец считал герцога лучшим другом и вполне мог довериться ему. Это, кстати, вполне объясняло неожиданную неприязнь Бекингема. Но откуда Бекингем или Генрих Тюдор могли знать, что принцы и в самом деле мертвы? Не будем забывать, что насчет осведомленности Бекингема это всего лишь гипотеза. В конечном счете Ричард мог ему ничего и не говорить. Кейт отложила перо, так ничего и не написав. Решила, что лучше подождать, посмотреть, как будут развиваться события, хотя и понимала, что ждать новостей здесь, в Раглане, возможно, придется долго, да и муж наверняка будет делиться с ней неохотно. Кейт снова связала бумаги и хотела уже убрать их, когда дверь открылась и вошел Уильям. Их взгляды встретились. Ее глаза при воспоминании о жестокости, которую муж проявил прошлым вечером, горели болью и гневом, а его вспыхнули при виде ее черного платья. «Твоя горничная сказала, что ты нездорова», — проговорил он. «Была. Теперь мне лучше», — холодным тоном ответила Кейт. Она не собиралась облегчать Уильяму жизнь. Да что там? Если бы ей сказали, что она больше никогда его не увидит, она бы и глазом не моргнула. «Я вчера говорил с тобой излишне резко», — пробормотал он. «Но ты должна понимать, что я нахожусь в очень трудной ситуации. Моя жена — дочь короля Ричарда. Это значит, что при жизни я был тесно связан с ним. Поэтому за мной могут установить наблюдение, подозревая меня в нелояльности. Я сделала все, что в моих силах, чтобы предотвратить это, но... Господи, женщина, да ты в своем уме? Демонстрировать любовь к отцу, появляясь на людях в трауре по нему, начнутся разговоры. Те джентльмены, что были здесь вчера, все в испуге разбежались, опасаясь мести Тюдора. Они, не колеблясь, отдадут меня на съедение волкам, чтобы спасти собственные шкуры. Я должен был сделать тебе репримант. Но можно было и не называть меня внебрачным отродьем, — с вызовом ответила Кейт. Она хотела, чтобы муж извинился перед ней. У меня были для этого разумные причины. Если я обращаю внимание на твое внебрачное происхождение, то это предполагает, что я ненавижу тебя за то, что ты дочь своего отца. Мне нужно, чтобы люди думали, будто меня вынудили заключить этот брак. Кейт в ужасе уставилась на него, открыв рот. — Это правда? — прошептала она. — Вас действительно вынудили? Уильям избегал ее взгляда. «Я не презираю тебя, потому что ты — это ты. Но, признаться, у меня были свои сомнения, и важнейшее из них — твое рождение вне брака, хотя твой отец своей щедростью и вознаградил меня за это». Его слова больно хлестали ее. Кейт почувствовала, как зарделись ее щеки. «Ах, каким он был жестоким! Каким жестоким! Тот, кто слышал, как я... осадил тебя вчера, не сможет сомневаться в моей преданности королю Генриху. Спокойно, — продолжал граф, — мы должны дистанцироваться от твоего отца. Пусть люди думают, будто мы оставили его из-за его коварства. Слушая вас, я чувствую себя как Иуда, — горько сказала Кейт. Надеюсь, вы на самом деле не считаете, что король Ричард убил своих малолетних племянников? — А как в это можно не верить? Никто не видел их живыми вот уже 2 года. Этому может быть множество объяснений. Вот и верь себе на здоровье, во что тебе нравится. Но только держи рот на замке, когда люди говорят об этом. Ты меня поняла? Потому что... помяни мое слово, нам наверняка вскоре объявят, что Ричард действительно их убил. Они смотрели друг на друга. Все слова кончились.